Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Вирджиния Вулф. На маяк. Перевод Елены Суриц. Часть первая. У окна. Глава первая. «Да, непременно, если завтра погода будет хорошая», — сказала миссис Рэмзи. «Только уж встать придется пораньше», — прибавила она. Ее сына эти слова невероятно обрадовали, будто экспедиция твердо назначена, и чудо, которого он ждал, кажется, целую вечность, теперь вот-вот после ночной темноты и дневного пути по воде, наконец совершится. Принадлежа уже в свои 6 лет к славному цеху тех, кто не раскладывает ощущений по полочкам, для кого настоящее сызмальство тронуто тенью нависшего будущего, и с первых дней каждый миг задержан и выделен, озарен или отуманен внезапным поворотом чувства, Джеймс Рэмзи, сидя на полу и вырезая картинки из иллюстрированного каталога офицерского магазина, при словах матери наделил изображение ледника небесным блаженством. Ледник отправился в счастье. Тачка, газонокосилка, плеск посидевших, ждущих дождя тополей, грай грачей, шелест швабр и платьев — все это различалось и преображалось у него в голове уже с помощью кода и тайнописи, тогда как воплощенная суровость на вид, он так строго поглядывал из-под высокого лба свирепыми, безупречно честными голубыми глазами на слабости человечества, что мать, следившая за аккуратным продвижением ножниц, воображала его вершителем правосудия в горностаях и пурпуре, либо вдохновителем важных и неумолимых государственных перемен. «Да, но только, — сказал его отец, остановясь под окном гостиной, — погода будет плохая. Окажись под рукой топор, кочерга или другое оружие, каким бы можно пробить отцовскую грудь, Джеймс бы его прикончил на месте». Так выводило детей из себя само присутствие мистера Рэмзи, когда он так вот стоял, узкий как нож, острый как лезвие, и саркастически усмехался, не только довольный тем, что огорчил сына и выставил в глупом свете жену, которая в 100 000 раз его во всех отношениях лучше, думал Джеймс, но и тайно гордясь непогрешимостью своих умозаключений. То, что он сказал, была правда. Вечно была правда. На неправду он был не способен. Никогда не подтасовывал фактов. Ни единого слова неприятного не мог опустить ради пользы или удовольствия любого из смертных, тем паче ради детей, которые плоть от плоти его с молодых ногтей обязаны были помнить, что жизнь — вещь нешуточная. Факты неумолимы. И путь к той обетованной стране, где гаснут лучезарнейшие мечты и утлые челны, гибнут во мгле. Мистер Рэмзи распрямился и маленькими сощуренными голубыми глазками обшаривал горизонт. Путь этот прежде всего требует мужества, правдолюбия, выдержки. «Но погода еще, может быть, будет хорошая. Я надеюсь, она будет хорошая», — сказала миссис Рэмзи. И несколько нервно дернула красно-бурый чулок, который вязала. Если она с ним управится к завтраму, если они в конце концов выберутся на маяк, она подарит чулки смотрителю для сынишки с туберкулезом бедра. Прибавит еще газет, табаку, да и мало ли что еще тут валяется, в общем-то, бестолку. Дом захламляет. И отправит беднягам, которым, наверное, до смерти надоело день-деньской только и делать, что начищать фонарь, поправлять фитиль и копошиться в крохотном садике. Пусть хоть немного порадуются. Да, вот каково это? Месяц, а то и дольше быть отрезанным на скале с теннисную площадку размером. Не получать ни писем, ни газет, не видеть живой души, женатому не видеть жену, не знать про детей, может, они заболели, руки-ноги переломали. День за днем смотреть на пустые волны. А когда поднимается буря, все окна в пене, и птицы насмерть разбиваются о фонарь. и башню качает, и носа наружу не высунешь, не то тебя смоет. Вот каково это?» «Как бы вам такое понравилось?» — спрашивала она, адресуясь в основном к дочерям. И совсем по-другому добавляла, что надо, чем можно, стараться им помочь. «Резко западный ветер», — сказала ты из Стэнсли, сопровождавший мистера Рэмзи на вечерней прогулке туда-сюда, туда-сюда по садовой террасе. И, растопырив костлявую пятерню, пропустил ветер между пальцев. То есть, иными словами, самый, что ни на есть, неудачный ветер для высадки у маяка. Да, он любит говорить неприятные вещи. Миссис Рэмзи не отрицала. И что за манера соваться, в конец огорчать Джеймса? Но все равно она его не даст им в обиду. Атеист. Тоже прозвище. Атеистишка. Роза его дразнит. Пру дразнит. Эндрю. Джеспер. Роджер. Все его дразнят. Даже таксик, старикашка без единого зуба, и тот его тяпнул за то, по заключению Нэнси, что он 110-й молодой человек из тех, кто погнался за ними вслед до самых гибридов. А ведь как бы славно побыть тут одним. «Вздор!» — очень строго сказала миссис Рэмзи. «И дело даже не в склонности к преувеличениям, которые у детей от нее». И не в намеке, справедливом, конечно, на то, что она слишком много народу приглашает к себе, а надо бы размещать в городке. Но она не позволит нелюбезного отношения к своим гостям, особенно к молодым людям, которые бедны, как церковная крыса, способностей необыкновенных, муж говорил. От души ему преданные приехали сюда отдохнуть. Впрочем, она вообще брала под крыло представителей противоположного пола. Она не собиралась объяснять, почему. За рыцарство, доблесть, за то, что составляют законы, правят Индией, управляют финансами, в конце концов, за отношение к ней самой, которое женщине просто не может не льстить. Такое доверчивое, мальчишеское, почтительное, которое старая женщина вполне может позволить юнцу, не роняя себя. И беда той девушки, не дай бог такого кому-нибудь из ее дочерей, которая этого не оценит и не почует нутром, что за этим стоит. Она строго одернула Нэнси. Он за ними не гнался. Его пригласили. Из всего этого как-то надо было выпутываться. Есть, наверное, простой, менее изнурительный путь. Она вздохнула. Когда смотрелась в зеркало, видела впалые щеки, седые волосы в свои 50. Она думала, что, наверное, можно бы и ловчее со всем этим управляться. Муж, деньги, его книги. Но зато себя лично ей не в чем упрекнуть. Нет, никогда, ни на секунду она не пожалела о взятом решении. Не избегала трудностей, не пренебрегала своим долгом. Вид у нее был грозный. И дочки... Пру, Нэнси, Роза, подняв глаза от тарелок после того, как им досталось за Чарльза Тенсли, только молчком могли предаваться своим предательским любимым идеям насчет другой жизни, совсем не такой, как у нее. Возможно, в Париже, повольготней. Не в вечных хлопотах о ком-то. Потому что поклонение, рыцарство, британский банк, Индийская империя, персни, жабо в кружевах, были, честно сказать, у них под сомнением. Хотя все это и сопрягалось в девичьих сердцах с представлением о красоте и о мужественности. И заставляло, сидя за столом под взором матери, уважать ее странную строгость правил и эти ее преувеличенные понятия об учтивости. Так королева поднимает из грязи ногу нищего и обмывает, когда она строго их отдернула из-за несчастного атеистишки, который погнался за ними, или, если точнее сказать, был приглашен погостить у них на острове Скай. «Завтра у маяка нельзя будет высадиться», — сказал Чарльз Стэнсли и хлопнул в ладоши, стоя под окном рядом с ее мужем. «В самом деле, кажется, он достаточно высказался. Пора бы уж, кажется, оставить их с Джеймсом в покое. Пусть бы продолжали беседовать». Она на него посмотрела. «Жалкий экземпляр», — говорили дети. «Сплошное недоразумение. В крикет играть не умеет, горбится, шаркает. «Злая ехидна», — говорил Эндрю. Они раскусили, что ему в жизни нужно одно — вечно взад-вперед прогуливаться с мистером Рэмзи и толковать, кто обосновал то, кто доказал это, кто тоньше всех понимает латинских поэтов, кто блестящ, но, полагаю, недостаточно основателен, кто, несомненно, одареннейший человек в Бейлиоле, кто покамест прозябает в Бетфорде или в Бристоле, но о нем еще заговорят, когда его пролегомены, мистер Тенсли захватил с собой первые страницы машинописи на случай, если мистер Рэмзи захочет взглянуть, к какой-то области математики или философии будут опубликованы. Она сама иной раз еле удерживалась от смеха. На днях она что-то сказала насчет несусветных волн. «Да», — сказал Чарльз Тенсли, — «море несколько неспокойно». «Вы промокли насквозь, не правда ли?» — сказала она. «Промок, но не то чтоб насквозь», — отвечал мистер Тенсли, ощупав носки и ущипнув себя за рукав. Но дети говорили, злит их другое. Дело не во внешности, не в повадке, в нем самом, в его понятиях. О чем не заговоришь, об интересном, о людях, о музыке, об истории, да о чем угодно. Мол, теплый вечер, и почему бы не погулять? Чарльз Тенсли, вот что несносно, пока как-то так не передернет, не сведет на себя, не принизит тебя, не обозлит этой своей гадкой манерой дух из всего выколачивать. Он ведь не уймется. И в картинной галерее он будет спрашивать, они говорили, как тебе нравится его галстук? А уж какое там нравится, прибавляла Роза. Крадучись, как холостяки после званного обеда, сразу после еды, 8 сыновей и дочерей мистера и миссис Рэмзи разбрелись по комнатам, по своим крепостям, в доме, где иначе ничего не обсудишь тишком. Галстуки мистера Тенсли, прохождение реформы, морских птиц, бабочек, ближних. А солнце, меж тем, затопляло мансарды, разделенные дощатыми переборками, так что каждый шаг отчетливо слышался. И рыдание юной швейцарки, у которой отец умирал от рака в долине Граубюндена, подпаляло крикетные биты, спортивные брюки, канотье и чернильницы, и тюдники, мошек, черепа мелких птиц, и выманивала запах соли и моря из длинных, бахромчатых, повешенных на стены водорослей, а заодно из набравшихся им после купания вместе с песком полотенец. Споры, распри, несоответствия взглядов, заскоки. Куда от них денешься? Да только уж зачем с ранних лет? — огорчалась миссис Рэмзи. Да чего они непримиримы, ее дети? Мелют вздор. Она шла из столовой, ведя за руку Джеймса, не пожелавшего присоединиться ко всем. Что за бред сочинять несоответствие, когда, слава богу, и без того никакой гармонии нет? В жизни хватает, очень даже хватает настоящих несоответствий, думала миссис Рэмзи, остановясь в гостиной подле окна. Она имела в виду богатых и бедных, высокое и низкое происхождение, и волей-неволей ей приходилось отдавать должное знатности, ведь разве не текла в ее жилах кровь весьма высокого, хоть и несколько мифического итальянского рода, чьи дочери, рассеясь по английским гостиным в XIX веке, умели так сладко ворковать, так неистово вскидываться, и разве свое остроумие, всю повадку и нрав она взяла не от них, не от сонных же англичанок, не от льдышек-шотландок. Но сейчас ее больше волновало другое — богатство и бедность. То, что она видела собственными своими глазами, еженедельно, ежедневно, здесь, в Лондоне, когда посещала то вдову, то загнанную мать, сама с корзинкой в руке, с пером и блокнотом, в который аккуратными столбиками заносила жалования и расходы, периоды найма и безработицы, надеясь таким манерам из обычной женщины, занимающейся филантропией, примочка к больной совести, средства для ублажения любопытства, сделаться тем, что в простоте души она ставила так высоко исследователям социальных проблем. Вопросы эти неразрешимые, так ей сдавалось, когда, держа за руку Джеймса, она стояла у окна. Он потащился за ней следом в гостиную. Молодой человек, над которым все потешались, стоял возле стола, что-то неловко перебирал, чувствовал себя изгоем. Она знала, не оборачиваясь. Все они ушли. Ее дети. Минта Дойл и Пол Рейли. Август Кармайкл. Ее муж. Все ушли. Вот она и повернулась со вздохом и сказала: «Вам не скучно будет меня сопровождать, мистер Тенсли? У нее разные неинтересные дела в городе. Еще надо написать несколько писем. Она будет минут через 10. Надо шляпу надеть». И через 10 минут она явилась с корзинкой и зонтиком, давая понять, что готова, снаряжена для прогулки, которую, однако, ей пришлось прервать на минуточку, огибая теннисный корт, чтобы спросить у мистера Кармайкла, который грелся на солнышке, приоткрыв желтые кошачьи глаза, и как в кошачьих глазах в них отражалось качание веток и ток облаков, но ни единой мысли, ни чувства, не надо ли ему чего. «Они затеяли грандиозную вылазку», — сказала она, смеясь. «Отправляются в город. Марок, бумаги, табаку», — предлагала она, остановясь с ним рядом. Но нет, оказалось, ему ничего не нужно. Он пожимал собственное объемистое брюшко, моргал, словно и рад бы ответить любезно на ее угождение. Она говорила искусительно, хоть и чуть-чуть нервничала. Но не мог пробиться сквозь серо-зеленую сонь, которая все обволакивала, отнимая слова, литургии сплошного доброжелательства. Весь дом, весь свет, всех на свете. Потому что за ланчем он накапал таки в стакан несколько капель, которыми и объяснялись, думали дети, ярко-канареечные разводы на бороде и усах, собственно, белых как лунь. Ему ничего не нужно, бормотнул он. «Из него бы вышел великий философ», — говорила миссис Рэмзи, когда они спускались по дороге в рыбачий поселок. «Но он неудачно женился». Очень прямо держа черный зонтик и странно устремляясь вперед, так, словно вот сейчас за углом кого-то встретит, она рассказывала. История с одной девицей в Оксфорде. Ранний брак, бедность. Потом он поехал в Индию. Немного переводил стихи, кажется, дивно. Брался обучать мальчишек персидскому, не то индустани. Но кому это нужно? И вот, пожалуйста, как они видели, на травке лежит. Он был польщен. Его обидели, и теперь его утешало, что миссис Рэмзи ему такое рассказывает. Чарльз Тенсли воспрял духом. И, намекнув на величие мужского ума даже в упадке, и на то, что жены должны. Против той девицы она как раз ничего не имела, и брак был довольно удачный, кажется. Все подчинять трудам и заботам мужей. Она вселила в него еще неизведанное самоуважение. И он рвался, если они, скажем, наймут пролетку, заплатить за проезд. А нельзя ли ему понести ее сумку? «Нет-нет», — сказала она. «Уж это она всегда сама носит». «Да, конечно». Он это в ней угадывал. Он многое угадывал, и особенно что-то такое, что его будоражило, выбивало из колеи неизвестно почему. Ему хотелось, чтобы она увидала его в процессии магистерских мантий и шапочек. Профессорство, докторство — все было ему нипочем. Но на что это она там засмотрелась? Человек клеил плакат. Огромное хлопающее полотнище распластывалось, и с каждым мановением кисти являлись ноги, обручи, кони, сверкая красным и синим, глянцевито, зазывно, покуда пол стены не закрыла цирковая афиша. 100 наездников, 20 ученых моржей, львы, тигры. Вытягивая вперед шею по причине близорукости, она разобрала, что они будут впервые показаны в нашем городе. «Но это же опасно!» — вскрикнула она. «Нельзя однорукому так высоко забираться на лестницу!» Два года назад ему отхватила косилкой левую руку. «Все, давайте пойдем!» — вскрикнула она, трогаясь с места, будто все эти кони и всадники наполнили ее ребяческой радостью и вытеснили жалость. «Давайте пойдем», — повторил он слово в слово, но с такой неловкостью их выталкивал, что ее покоробило. «Пойдемте в цирк». Нет, не мог он этого выговорить как надо. Он не мог этого почувствовать как надо. «Отчего?» — гадала она. «Что с ним такое?» Он в эту минуту ужасно ей нравился. «Разве их в детстве не водили в цирк?» — спросила она. «Ни разу», — выпалил он, будто только и дожидался ее вопроса. Будто все эти дни только и мечтал рассказать, как их не водили в цирк. Семья у них была большая, 8 человек детей, отец — простой труженик. «Мой отец — аптекарь, миссис Рэмзи. Он держит аптеку. Сам он с 13 лет себя содержит. Ни одну зиму проходил без теплого пальто. Никогда не мог соответствовать оказываемому гостеприимству», — так выморочно он выразился, — «у себя в колледже. Вещи носит вдвое дольше, чем все. Курит самый дешевый табак, махорку. Вот как старые бродяги на пристани. Работает как вол по 7 часов в день. Его тема — влияние кого-то на что-то». Они зашагали быстро, и миссис Рэмзи уже не ухватывала смысла, только отдельные слова. «Диссертация, кафедра, лекция, оппоненты». Она слушала вполуха противный академический волопюк, поехавший как по маслу, но говорила себе, что теперь-то ясно, почему приглашение в цирк его вывело из равновесия, бедняжечку, и почему его сразу так прорвало насчет родителей, братьев, сестер. И уж теперь-то она приглядит, чтобы его больше не дразнили. Надо все рассказать Пру. Приятнее всего ему, наверное, было бы потом рассказывать, как Рэмзи его водили на Ипсона. Он жуткий сноб, это да, и нудный, да нельзя. Вот они уже вошли в городок, вышагивали главной улицей, мимо грохали по булыжнику тачки, а он все говорил, говорил про преподавание, призвание простых тружеников и что наш долг — помогать своему классу, про лекции. И она поняла, что он совершенно оправился. О цирке забыл и собирается. И опять он ужасно ей нравился сказать ей. Но дома по обеим сторонам расступились, и они вышли на набережную. Перед ними раскинулась бухта. И миссис Рэмзи не удержалась и вскрикнула. «Ах, какая прелесть!» Перед нею лежало огромное блюдо синей воды. И маяк стоял посредине. Седой, неприступный и дальний. А направо, насколько хватал глаз, сплываясь и падая мягкими складками, зеленые песчаные дюны в колтунной траве бежали, бежали в необитаемые лунные страны. «Этот вид», — сказала она, останавливаясь, и глаза у нее потемнели, — «страшно любит ее муж». На минуту она замолкла. «А-а-а», — сказала она потом. «Тут уже художники». В самом деле, всего в нескольких шагах стоял один в панаме, в желтых ботинках, серьезный, сосредоточенный. И, изучаемый стайкой мальчишек, с выражением глубокого удовлетворения на круглой красной физиономии, всматривался вдаль. И, всмотревшись, склонялся, погружал кисть во что-то розовое, во что-то зеленое. С тех пор, как тут 3 года назад побывал мистер Понсфорд, все картины такие, — сказала она, — зеленые, серые, с лимонными парусниками и розовыми женщинами на берегу. А вот друзья ее бабушки, — сказала она, скосив украдкой взгляд на ходу, — те из кожи вон лезли, сами краски растирали, потом грунтовали и потом еще занавешивали мокрыми тряпками, чтобы не пересохли. «Значит, — заключил мистер Тенсли, — она хочет сказать, что картина у этого типа никчемная. В таком духе? Краски негодные? В таком духе?» Под влиянием удивительного чувства, которое наливалось во все время пути, назревало в саду, когда он хотел взять у нее сумку, едва не перелилось через край, когда он на набережной собрался ей рассказать о себе все. Он чуть не перестал понимать самого себя и не знал, на каком он свете. В высшей степени странно. Он стоял в зальце захудалого домика, куда она его привела. Ждал, пока она на минуточку заглянет наверх, проведать одну женщину. Слушал ее легкие шаги, звонкий, потом матовый голос. Разглядывал салфеточки, чайницы, абажурчики, нервничал. Старательно предвкушал обратный путь. Решал непременно отобрать у нее сумку. Слушал, как она вышла. Закрыла дверь. Сказала, что окна надо держать открытыми. Двери закрытыми. И если что, пусть сразу к ней. Кажется, обращалась к ребенку. И тут она вошла. Мгновение стояла молча. Будто наверху притворялась и теперь должна отдохнуть. Мгновение стояла, застыв под королевой Викторией в синей перевязи ордена подвязки. И вдруг он понял, что это... Вот оно! Вот! В жизни еще он не видел никого так дивно прекрасного. Звезды в ее глазах, тайна у нее в волосах, и фиалки, и цикламены. Ну что, ей-богу, за чушь ему лезет в голову? Ей же минимум 50. У нее 8 человек детей. Ломки и ветки, прижимая к груди заблудших ягнят, бродит она по цветочным лугам. Звезды в ее глазах, в волосах ее ветер. Он взял у нее сумку. «До свидания, Элси», — сказала она. И они пошли по улице. И она очень прямо держала зонтик и шла так, будто кого-то встретит сейчас за углом. А Чарльз Стэнсли тем временем чувствовал невероятную гордость. Человек, рывший канаву, перестал рыть и смотрел на нее. Уронил руки вдоль тела и смотрел на нее. Чарльз Стэнсли чувствовал невероятную гордость. Чувствовал ветер и фиалки, и цикламены. Потому что в первый раз в жизни шел с дивно прекрасной женщиной. Он сумел завладеть ее сумкой.